Огненные энергии Духа неисчерпаемы, когда призваны. Они тесно связаны с мыслью. Мысль открывает затворы психической энергии, она требует осознания. Великий узник выпускается на свободу. Никакое насилие над нею не достигает цели. Никакие вымученные усилия не могут заставить ее действовать. Тихая, неслышная мысль, направив эту энергию и поручив ей известное задание, предоставляет уже ей самой полную свободу действий, не вмешиваясь в этот процесс и не нарушая его ни нетерпением, ни сомнениями, ни колебаниями, ни напоминанием. Задание дается четкое, определенное, окончательное, имеющее в виду конечный результат или цель поручения, и при условии полной согласованности центров и всего аппарата человека. Единорог явленный – лучший символ согласованного действия всего сознания. Конечно, нужна известная степень сосредоточенности мысли и воли. Воля собирает энергию в фокус и сосредоточивает ее на мысленной форме конечного результата. Но когда эта форма отпущена в пространство для самостоятельного действия в нем, роль воли на этом и заканчивается. Узник может действовать только на свободе, только не будучи связан ничем. Спокойствие, уверенность, непоколебимость и знание того, как действует закон, способствуют этому процессу. Но удержание посланного образа в сознании подобно привязанной птице. Она не сможет лететь свободно. Важен момент создания образа желаемого результата и его посылки в пространство для свободного выполнения порученной ему задачи. Если результат не достигнут, надо его повторить. Ритм повторения будет ручательством успеха. Ни перед какими временными неудачами не следует отступать. Результат будет, если ритм соблюден. В случае ярого и упорного сопротивления ритм следует усилить и форму желаемого следствия уточнить, сделав ее еще более четкой и определенной. Расплывчатость и неясность желаемого приносят расплывчатые и неопределенные следствия, и каждое сомнение или неуверенность наделяют этими же свойствами и посланный в пространство образ. Не может приказ быть колеблющимся, двойственным и неуверенным, ибо таков же будет и результат его выполнения. Когда узник освобожден, он уже знает сам, как надо действовать. Потому и дается конечный результат или образ желаемого следствия, но не способы выполнения. Невозможно ни проследить действие огненной энергии в пространстве, ни предугадать путей выполнения ею задач. Но знать надо твердо, что поручение будет выполнено в точном соответствии с твердостью и непреложностью приказа.